Ночь была достаточно светла, планета спутника не имела, а свет звезд не дотягивал до дна каньона, но все же прибор ночного видения в шлеме давал достаточно четкую картинку, хоть и в темных тонах. Обе блондинки сидели рядом во время нашего разговора, молча сидели, ожидая, когда мы закончим. Слышать они нас не слышали, общались мы по шифрованной связи. Так что, когда Лидия убежала, махнув им рукой, чтобы они оставались на месте, то синхронно с некоторым испугом посмотрели на меня. Обе девчушки были в новеньких комбезах, которые то и дело поправляли, хотя складок и не имелось, и ласково поглаживали ботинки с серебристой подошвой, которые были у них на ногах. В общем, полный комплект, включая пояс с батареями, компом, аптечкой и остальным. Пользоваться они ими пока не могли, никто их не учил. Вот Лидия сама настроила им и подогнала комбезы. Ну ничего, время будет, подучит. Свет от костра до бугра, где я лежал, не доставал, и невесты меня практически не видели. А Лидия, у которой на плече работал фонарь, убежала, поэтому пришлось включить свой, чтобы обе девушки хоть что-то видели. От костра, собравшись в компактную группу, отделилось 13 парней и девчат по виду не младше 18. Шли они во главе с Мином, а того вела Лидия, направившись к расселине, чтобы подняться наверх. Катер я ее нашел с помощью дронов, так что там было пока безопасно, ну а нам оставалось ждать. Оставшиеся партизаны продолжили куковать у костра. Многие спали, а я продолжил размышлять, велев девчатам пока лечь рядом. Отправимся мы не скоро. Полчаса у них есть. Нечего мозолей на попах отсиживать. За вечер и часть ночи мои дроны засекли еще 6 беглянок, которых также привели в наш лагерь. Как только мы улетим, оставшиеся партизаны покинут каньон, именно поэтому многие давно уже спали, набирая сил. Лидия дала им мощную переносную радиостанцию, поэтому связь у нас будет. Та имела настроенный шифрованный канал, правда, с орбиты наше общение могут засечь, поэтому придется спускаться сюда. И здесь уже общаться можно будет без проблем, без опаски, что нас обнаружат в эфире. Наконец, дроны показали, что Лидия на подходе. Да и она сама прислала подтверждение, поэтому я встал, поднял своих невест, я уже смирился с этим, и направился к шаттлу, на ходу отдав приказ дронам спуститься. От костра отделилась мальчишеская фигура и бросилась за нами следом. Его Лидия определила 3-м пассажиром. Я решил брать предельное количество людей. Все 3 пассажира худосочные, хоть и крепкие из-за двойного тяготения, думаю, смогут втиснуться. Парнишку звали Эриком, ему было 18, он имел достаточно высокий интеллект, поэтому Лидия решила его брать. У него было 203 единицы, идеал для инженера, а норцам понадобится инженер, пусть он пока учится, поднимая базы, нужные у Лидии в закромах были, пока его соотечественники будут заниматься освобождением планеты. Ну а уж потом на его плечи ляжет вся тяжесть возрождения нормальной обороны Норда. Конечно, у тех, что с Зории, были свои инженеры, точнее один, 2 других дали мне присягу вернуться со мной, с остальными ребятами и девчатами на Декан, так что еще один спец норцам не помешает. Я честно исполнял возложенные на меня обязательства. Сняв маскировку, я открыл вход в кабину и первым протиснулся на место пилота, комментируя, кому и как куда лезть следом. Девчата разместились в грузовом отсеке, тем более тот был полупустым, в тесноте, валетом, но все же уместились. А вот паренька пришлось усаживать рядом, на край кресла. Места для него больше не было. Вот в такой жуткой тесноте я и поднял свой шаттл. Ничего, лететь не сутки, всего несколько часов, выдержим. Мне пришлось загерметизировать свой бронекостюм и перейти на внутреннюю циркуляцию, чтобы система жизнеобеспечения шаттла работала не на пределе. Когда шаттл поднялся над каньоном, я стал поднимать его выше, а за мной следом шел катер с Лидией и другими партизанами. Окно уже начало тут действовать, поэтому мы незамеченными поднялись на орбиту и ушли вглубь системы. Отклика от моего дроида-разведчика, ломавшего один из судов клана, пока не было. Ну, ничего, подождем. Тут я из прошлого уже подтвердил, что дроид начал взлом. Более того, он передал мне коды доступа к искинам всех кораблей, что находятся на орбите, и тех, что скоро прибудут с наследницей, что упрощало их захват на порядок. Фактически, с подобными знаниями, что я получил, у бандитов не было никаких шансов, ну, чтобы как-то противостоять мне. Реально, никаких шансов. До светляка Лидии мы добрались без проблем. Тот был укрыт довольно далеко от моего зоркого, но зато спрятан хорошо. Тут сестричка постаралась. Немаленькую тушу среднего крейсера, который я переделал в рейдер с приличными трюмами, она умудрилась укрыть в скоплении мелких обломков. Радар у шаттла был неплох, но все же разведывательная эксклюзивная вещь, так что я проверил. Действительно, незаметен. У этого типа боевых кораблей имелась летная палуба, крохотная на один бот или пару челноков, но все же именно этим и обуславливался мой выбор. По сравнению с другими авианесущими кораблями, светляк был крохой. На подлете Лидия дистанционно запустила открытие бронестворок, отчего часть брони стала отходить в сторону, открывая летную палубу и давая мне возможность рассмотреть, что одна из площадок занята челноком, а вторая, видимо, предназначалась для катера. Ничего, шаттл у меня кроха, в любом месте встать смогу. Так и оказалось. Первым стал на опоры катер Лидии, и только уже потом я завел на летную палубу свое судно. Я проткнул силовую защиту пленки и поставил шаттл между челноком и катером. Борта едва-едва не касались соседних машин, но все же посадка прошла штатно. «Все, прилетели, можно покинуть борт судна». «Извините, что во время полета стюардессы не разносили напитки», — бодро сказал я, активируя открытие створки шлюза. Паренек весь занемел, так что пришлось ему помогать выбраться через верхний шлюзовой вход из шаттла. Но все же тот, неловко двигая конечностями и набив пару шишек, выбрался и спустился на летную палубу. Потом я уж и девчат выпустил. Тоже помог им выбраться. Лидия и остальные партизаны ждали нас у входа, поэтому мы немедленно направились, каждый по своим делам. Сестричка повела невест в мои апартаменты. Они еще малы, чтобы им не рассеть ставить. Хотя, по нашему опыту, это и возможно. Подумаю еще. А остальных я повел в медсекцию. Сняв шлем и закрепив его на плече, я бодро зашагал по коридорам крейсера. В принципе, долго идти не пришлось. До медблока было 40 метров. Нужно лишь пройти до лифтового холла, спуститься по лестнице на этаж ниже и готово. Вот она, медсекция. Когда мы прошли дезинфекцию, то в холле я велел Мину выстроить одетых в медицинские халаты добровольцев в одну шеренгу. «Приказ выполнен», — сообщил тот, бросив придирчивый взгляд на своих соплеменников. «Значит так. Задача у нас на данный момент одна. Освободить Норд и его население от фактического, да что я говорю, прямого рабства. Во-первых, из норцев, кто пойдет в бой по этим кондициям, исключая трех человек, вас и выбирали. Вашими специальностями будут сержанты десанта, двое офицеры десанта. Дополнительные специальности подберете сами. Это сапер, пилот атмосферной техники, водитель бронетехники и разведчик. Вам установят нейросети «Штурмовик-3» третьего поколения. Двум будущим офицерам «Штурмовик-3М», который является переходным оборудованием между третьим и четвертым поколениями. Они помощнее и имеют дополнительные опции. У нас их, в отличие от троек, не так уж и много, поэтому устанавливаться они будут только офицерам. Что у вас?» Паренек, что поднял руку, спросил: «А трое, про которых вы говорили, что получат?» «Тройка других — это бойцы технического, медицинского и транспортного обеспечения. Проще говоря, вот эти две девушки и этот паренек станут пилотом, медиком и инженером. Они получат соответствующие нейросети и базы знаний. Я могу принимать экзамены и ставить необходимые метки на нейросети, что позволит вам управлять оборудованием прошлых лет. Еще нужен техник. Мы не все направления закрыли, но пока его не подобрали. Есть добровольцы?» Партизаны стали переглядываться. Никто не хотел терять специальность штурмовика. Тогда я пообещал добровольцу залить эти базы, поэтому успел самый шустрый, сделавший шаг вперед. «Хорошо, теперь первая тройка за мной, остальные могут устроиться на диванах и стульях. Как ваша очередь придет на установку нейросетей и имплантов, я вас вызову». Первые пациенты оказались грязные. Когда я их положил в диагностические капсулы, их было две, пришлось включать процедуру очистки, снимая показания интеллекта и вводя их в карты ФПИ. Это первые документы, что они получат на руки. Лидия к этому моменту уже устроила девчат у меня в комнате и прибежала с контейнером со склада. Я ей заказал нейросети и импланты. Вот она набрала все, что нужно, и принесла. Вернее, технический дроид принес. Она сзади шла. Так что, как только я получил нужное оборудование, сразу же уложил первую тройку в капсулу кибердокторов, положил в приемники нейросети и импланты, после чего запустил процедуру установки. Сейчас устанавливались нейросети для двух офицеров десанта и для инженера. Ему я ставил инженер 5М. Лучше у меня просто не было. Это из вторичных нейросетей. Ему же ставил и импланты того же пятого поколения. 5 штук. Больше эта сеть не тянула. У офицеров по 4 импланта максимум, а у простых штурмовиков-сержантов по 3. Они были такого же поколения, к тому же, к счастью, имелись на руках, так что я также запустил их установку. Пока шла установка первым 3 пациентам, у будущего инженера она шла дольше. Я успел прогнать через диагносты остальных и составить им карты ФПИ, куда собирался внести их личные данные. Все согласно довоенным протоколам прошлого. Так как я имел сертификат врача 3-й категории, и скин медцентра «Бастиона», что на декане, подтвердил эту категорию мне и бабушке. Она пока в свободное время учила на 2-ю, по ночам, когда сестрички спали, больше у нее времени не было. Так вот, с категорией врача я мог проводить операции, устанавливать и снимать нейросети и импланты. производить мнемоскопирование, лечить, восстанавливать и отращивать утраченное. В общем, много что. Так что мне не составило труда сразу расписать порядок операций для всех пациентов, и осталось только претворить его в жизнь. «Закончила?» — спросил я у Лидии, когда оба будущих офицера, один из них Мин, поднялись с лож-капсул кибердокторов. Тему вопроса она знала, поэтому я не уточнял. Так как партизанам предстоит провести на корабле несколько дней, вполне возможно недель, им нужно было предоставить временное жилье на борту. Я сразу попросил обеспечить сестренку их удобствами. Крейсер имел порядка 30 кают и без напряга системы жизнеобеспечения способен вместить 45 человек. Закончила. Провела расконсервацию 6 двухместных и 3 одноместных кают. Офицеров и инженеров одноместные, остальных в двуместные, включая обеих девчат. Честно говоря, я бы их не взяла. Но они показали высокий уровень интеллекта для врача и пилота, это очень важно, да и не так опасно. Согласен, кивнул я, наблюдая, как оба партизана надевают стандартные десантные комбинезоны с интегрированными бронниками. Офицерских у нас было мало, поэтому всем штурмовикам я решил выдавать именно такие комбезы. «Как прошла установка?» — спросил подошедший Мин. «Как пользоваться комбинезоном, он явно знал. Подогнал его по фигуре, поприседал, поправил пояс и подошел к нам. Его напарник, молодой парень лет 25, проделал те же процедуры, но уже не так уверенно. Вот как раз для него комбез был непривычен. Впервые он его надел. Оружия ни у кого из партизан не было. Это было одно из условий — оставить его на планете. Поэтому многие из добровольцев чувствовали себя неуверенно. Хотя на ремнях у обоих будущих офицеров как раз кобуры были. Но пустые. Потом выдам им оружие, когда базы поднимут на нужный уровень. Установка прошла штатно. У вас новенькие нейросети, не вторичные, поэтому сети активируются достаточно быстро. Сейчас моя сестра вас отведет в выделенные каюты. Там отдохнете, ожидая, когда появится картинка операционной системы нейросети. Сети у вас запустятся примерно через 6 часов. Ничего не делайте, но через пару часов попробуйте поработать с ними, настраивая под себя. Чтобы понять, как пользоваться ими, я сбросил небольшие инструкции вам в память симбиота. Найдете их в папках «Загрузка». Поясню проще. Заходите в меню, раздел «Память» и далее «Загрузка». Там активируйте инструкцию и внимательно ее изучите. А через сутки после активации сети начнете плотно учить базы знаний в учебных капсулах. У нас их 4. По очереди будете учить. Я подготовлю вам пакет баз. Какую дополнительную специальность хотите получить? Выбрали уже? Сапер, кивнул Мин. Разведчик, ответил второй партизан. Хорошо. Я подготовлю нужные пакеты баз. На этом все. Идите за сестрой и внимательно слушайте ее инструкции. Где будете жить, куда можно ходить, а куда нет. Это боевой корабль. И тут свои, внутри корабельные правила, которые нужно соблюдать. Будущие офицеры ушли за сестрой, а я начал укладку следующих пациентов. Обеих девчат. Нужен пилот и врач, ну или хотя бы сертифицированный медик. Пока я общался с первыми партизанами, прошедшими операции по установкам сетей, капсулы, дистанционно управляемые мной, провели процедуру очистки и уже были готовы к следующей работе. Девушки, немного смущаясь, сняли халаты, легли в капсулы и крышки закрылись. Нейросети и импланты я им уже положил в приемники, поэтому стал настраивать комп и капсул на операции, после чего те штатно начались. Одной я ставил пилот-3 с 3 имплантами усиления, другой медик-3, других нейросетей у меня не было. И с ними можно нормально работать. Просто базы знаний чуть медленнее будут учиться. Но с их уровнем интеллекта это несущественно. С учетом того, что нейросети сейчас ценятся дороже жизни, я делал каждому пациенту королевский, вернее, даже императорский подарок. Все для того, чтобы освободить Норд. И в будущем они станут элитой своего народа, что прекрасно понимают. Вот так вот я и поставил на поток обучения. Окон, чтобы спуститься на Норд и набрать еще добровольцев, пока не было. Следующий образуется через сутки. Вот мы с сестренкой и пахали на установках и обеспечении проживания партизан. Остальных, кому еще не сделали операции, отвели в каюты, чтобы они осваивались и не томились в нетерпении. Так что за 12 часов я установил всем партизанам по сети и комплекту имплантов, изрядно подняв этим их возможности. Лидия тоже не сидела без дела. Кроме того, что прописала их временно в каютах, выдала комбезы и простенькие считыватели, чтобы те переливали базы в памяти сетей. Также она познакомила всех, кто отдыхал или ожидал своей очереди с кораблем. То есть показала, где кают-компания, научив вручную запускать голопроектор с фильмами. Ну и где столовая на 20 человек. Пищевым синтезатором партизаны пользовались с охоткой и с удовольствием. Санузлами она их тоже научила пользоваться, показывая, что и как. Не на примере. В основном устно объясняла. Конечно, в первое время были проблемы, непривычные к слабой для нас стандартной гравитации. Они были в первое время резки в движениях, но потом ничего. Несколько часов, и уже начала проявляться привычка ходить и двигаться осторожно. Лишь пару разбитых случайными жестами пластиковых панелей поменяли. Вот и все. После того, как я закончил, вернулся в каюту и буквально упал на кровать и быстро уснул. Я тут уже был, менял хамелеон на пилотский комбез, так что знал, где тут и что находится. В принципе, и так знал, я же эти помещения проектировал и строил. Вот только обстановку создавала уже Лидия. Девчата спали в соседней комнате, там Лидия две койки поставила из запасников, ну, а я устроился в своей спальне. Проснулся я через 5 часов по сигналу зуммера. Моя сеть напоминала, что пора вставать и лететь за следующей порцией партизан. Чем больше я успею за первое время подготовить себе помощников для перехвата обороны, тем лучше. Что? Я потряс головой, прогоняя остатки сна. Мне показалось, я не расслышал ответ управляющего из киносветляка. «Повторяю, ваша сестра Лидия, капитан и пилот крейсера, час назад вылетела на разведывательном катере в сторону планеты Норд. Она оставила вам устное сообщение. Спи, братик, я все сделаю сама. Привезу кого нужно, а ты отдыхай». «Черт знает что!» Пробормотал я и сладко зевнул, после чего вернулся в постель и снова уснул, предварительно отдав приказ Искину будить меня, когда катер будет на подлете. Тот разбудил меня почти сразу, ну, мне так показалось, но по часам на рабочем столе сети прошло 6 часов. По крайней мере, я выспался и чувствовал себя прекрасно. Выяснил, где невесты, те гуляли по коридорам корабля. Им не везде был доступ, но Искин выделил им дроида, и тот проводил экскурсию. Через того с ними общался сам управляющий Искин. Остальные пассажиры тоже были кто где. Кто все еще спал, кто завтракал, было раннее утро. Так вот, выяснив, где девчата, и приняв душ, я оделся и покинул каюту. Катер уже был на подлете, маневрировал в обломках, готовясь совершить посадку на летную палубу, куда я как раз и направлялся. Если кому показалось, что мы как-то с небрежностью отнеслись к возможному захвату, то есть своей безопасности, то это не так. Катер просканировали, получили несколько кодов опознавания, и сейчас на летной палубе ожидало два штурмовых дроида. Мало ли. Как оказалось, я зря навел такой переполох. Прибыли именно те, кого мы и ждали. В салон катера как-то умудрилось втиснуться 14 парней и две девушки. Даже в кабине у сестры двое сидели на полу. Места больше просто не было. «Не стоим, выходим и строимся», — скомандовал я, встав у шизовой двери катера. Чтобы новички особо сильно не напрягались, я заранее вызвал Мина и одну из девчат, ту, что медик. Пока катер маневрировал у крейсера, готовясь совершить посадку, я выяснил у обоих, что нейросети у них активировались еще вчера, и они готовы к учебе, поэтому пообещал первую четверку положить в обучающие капсулы. Но остальных, кому хватит, в лечебные. У нас в медсекции было 4 учебных, 6 лечебных, 3 капсулы кибердоктора, 4 реаниматора и 2 диагноста, не считая другого медицинского оборудования. Дальше командовал Мин, которого новички явно знали, хотя много было незнакомых лиц. Так вот, пока Мин их строил, а он в сопротивлении имел как раз офицерский чин капитана, я спросил у Лидии, имевшей усталый вид. «Откуда новенькие?» «Ох, и не спрашивай!» Навелась по их рации и села неподалеку от одной из лесных баз. «Там 1,5 сотни сопротивленцев было, не считая тех, что мы знаем. Отобрала лучший материал и вот привезла. Много народу было, думала, не долетим. В следующий раз меньше возьму. Устала. На взлете чуть не попалась». Бот бандитский мимо пролетал, но, к счастью, не заметили. Я сам со всеми закончу, так что иди к себе, прими душ и выспись. Ты молодец, хотя я тебя за своеволие хотел поругать. Сестричка устало улыбнулась и направилась к выходу, а я повел новичков за собой. Мин ушел за первой партией пациентов, пора им начинать усваивать базы. В медсекции я начал проводить те же процедуры, прогнал всех через режим дезинфекции, потом через диагносты и положил первую партию в капсулы кибердокторов. Я еще вчера сделал запас сетей и имплантов, и не пришлось бегать за ними на склад. Так вот, пока одни ожидали своей очереди в халатах, а у тройки началась процедура внедрения симбиотов и имплантов, в этот раз все планировались будущими штурмовиками, лишь двое пилотами. Так вот, появилась свободная секунда, и я, достав из ящика стола врача медсекции, это было его штатное место, кофр с базами знаний, стал формировать пакеты баз для офицеров, сержантов, медика, пилотов, ну и инженера. Начал с инженера. Первая партия пациентов уже была тут, в медсекции общалась с новичками, так что, сформировав первые пакеты, 10 штук по количеству капсул, я начал их вызывать. Инженера, пилота и обоих офицеров положил в учебные капсулы. Да им нужно было поднимать свои знания как можно быстрее, после чего через компы капсул по очереди перелил к ним на сети базы знаний из кристаллов, которые после этого осыпались пылью, и запустил процедуру учебы. Выдал я основные специальности, формированием пакета баз для дополнительных пока не занимался, просто не было времени. Потом занялся остальными. Медика, техника и 4 сержантов десанта вложил в лечебные капсулы. Остались еще 3 сержантов. Подумав, я уложил их в реаниматор и быстро сформировал им пакеты баз знаний по специальностям. Сами реаниматоры для учебы не предназначены, но все же провести эту процедуру могут. Конечно, скорость поднимется лишь в 2 раза, но это лучше, чем просто так учить. Всех их я положил на максимум 10 дней. Базы знаний выдал собственноручно созданными пакетами. В офицерский пакет входило 9 баз, боевая тактика и планирование 4-го ранга, тактика малых групп, офицер флота, стрелок и специализированный бой 3-го ранга, боевые дроиды и дроны, стрелковое оружие и бронекостюмы и скафы 2-го ранга, устав военного флота Содружества 1-го ранга. У сержантов десанта попроще. У них были и тактика малой группы и стрелок 3-го ранга, специализированный бой, боевые дроиды и дроны, стрелковое оружие и бронекостюмы и скафы 2-го ранга, устав военного флота Содружества 1-го ранга. Этот пакет баз даст достаточно знаний для боев как на планете, так и в космосе, на космических объектах. Больше давать нет времени ни учить, ни осваивать. Этого уровня вполне хватит, чтобы сделать из партизан приличных, и я бы даже сказал, отличных солдат этого времени. По крайней мере, они будут на одном уровне с бандитами, даже чуть выше. Возможности последних я знал хорошо, после допросов пленных. Пилот и медик также получили пакеты баз не выше 3-го ранга. Пилот должен был сдать на сертификат пилота малого корабля. Медик на медтехника, на врача ему учиться пока рано. Пусть то, что имеет знаний, поднимет для лечения своих товарищей. Реаниматоры и пару лечебных капсул я ей выделю, так что будет на чем девушке работать. Вот инженер получил базы 5-го ранга. Это минимум для получения метки сертификата специальности. Но, думаю, ему хватит. Пусть спасибо скажет, что у Лидии хоть это нашлось. Все у нее было. Но вот аппаратуры мнемоскопирования не имелось. Она была назорком, но слетать к нему у меня не было времени. Вообще не было. Даже присесть, отдохнуть. Ведь, уложив первых пациентов в капсулы на обучение, я плотно занялся остальными. Устроил их в каютах, прописал в списках корабля. Каюты были расконсервированы Лидией перед отлетом, причем все. Хватит заселить 40 человек. Так вот, устроив их в каютах, я смотался на склад подобрать вещевое имущество. Даже комбезы и считыватели, их у нас хватало, не жадничали. Кто по какой специальности шел, тот такой комбез и получал. Так вот и шло время. Поднимал из операционных капсул одних, укладывал других, а тех, кто покинул капсулы после операции, отводил в каюты, чтобы они пришли в себя и переоделись. Это все за 10 часов, что изрядно поднапрягло меня. Очень уж я устал, даже ужин пропустил. Хотя Олла, одна из невест, и приходила меня звать. Потом вообще принесла ужин на рабочее место, хоть так поел. В общем, думаю, понятно, в каком состоянии меня застала свежая и отдохнувшая Лидия. — Устал? — сочувственно спросила она. — Много еще? — Эти двое последние. У двух первых троек уже сети запустились. Шустро работают. Они сейчас их осваивают. Я им дал ограниченный доступ к корабельной сети, чтобы освоили возможность отправки сообщений через симбиоты. Учатся потихоньку. А учить как? Ведь все капсулы заняты. Эти первые будут костяком боевой группы. Остальные успеют поднять базы едва ли до 2-го ранга и освоить их. Этого вполне хватит для моих целей. А поднимать базы дальше они позже будут. Там уже у них появится время. Я думаю, новичков, что ты привезла второй партией этой ночью, нужно спустить на планету и взять следующих. Так и будем работать конвейером. Я отберу себе тех, кто мне подойдет для планов на будущее. Остальные пополним подразделение сопротивления. Учиться они смогут и на планете. Мы им для этого особо и не нужны. Вот если потребуются метки специальности на нейросети, тогда да, без нашего оборудования и нас самих не обойтись. Но эти метки, как ты знаешь, им пока не особо и нужны. Главное — уметь обращаться с оружием и воевать. А это мы им дадим с базами знаний. Считыватели у всех. Я сформировал пакеты баз так, что сразу передал их на руки. В последней партии почти все штурмовики. Три офицера, остальные сержанты. Что рядовым составом будут командовать два пилота? Для боев в космосе мне хватит двух хорошо вооруженных и оснащенных взводов. Так что остальных направим на планету. Пусть там мятеж поднимают. Сколько у тебя оружия и защиты в трюме? Стандартных пехотных излучателей, два средних контейнера. С боезапасом их там помещается по 500 штук. Уже неплохо, прикинул я. Это оружие для наземных боев. А что еще есть? Сотня бизонов, штурмовых комплексов, сотня АК-автоматов, 500 бронекостюмов, парль, сотня штурмовых скафов пятого поколения «Иган». Ты откуда-то приволок это старье? Ну и 30 разведывательных скафов того же поколения, модели «Тон». Ты их вместе с «Игенами» из одного рейда притащил. Самое то! Молодец! «Игены» в два штурмовых взвода, что будут захватывать корабли бандитов в системе разведчиков. Им же их маскировки хватит для тайного и незаметного проникновения. Дальше уже дело техники и набранного из баз знаний опыта. Сейчас подниму эту двойку из капсул и сформирую с десяток комплектов баз знаний разведчиков. Нужно хотя бы 5 обучить. Такие бойцы всегда пригодятся. Один комплект разведчика нужен офицерский. Тебе решать? Я в этом все равно не понимаю, — фыркнула сестрица. Через 6 я улетаю за следующей партией. Нужно что? Комплекты баз у тебя неполные. Нужно оборудование мнемоскопирования. Слетай за Зорким и подгони его к Светляку. Сейчас слетаю на твоем шаттле. Пришвартую твой разведчик ко второму шлюзу. Потом там его найдешь. Лады. Все, у меня окончание процедуры операции. Пойду пациентов поднимать. Устало вздохнув, сказал я и направился в операционный бокс. Через 10, отведя пациентов к себе в каюты, пускай полежат, придут в себя перед отлетом, я вернулся в медсекцию. Капсулы кибердокторов уже прошли процедуру очистки и встали на режим ожидания. Поэтому я занялся, как и хотел, формированием пакета баз знаний по специальности разведчиков. На этом было все. Вторая группа пациентов пока еще осваивалась, базы знаний им пока рано было давать. Перед отлетом с Норда это Лидия сделает. Она передаст на планете каждому по баулу с оружием, бронекостюмом и остальной экипировкой. Поэтому, приняв душ и посмотрев на спящих невест, те меня не дождались, ушел к себе и, завалившись на кровать, спокойно уснул».